Всегда полагал, что людям нашей эпохи не свойственна натужная рефлексия, присущая далеким предкам-землянам. Никакой излишней философии, никаких лишних раздумий. Гипертрофированные эмоции и долгие рассуждения окончательно вышли из моды. Если перед вами поставлена задача и есть три пути ее решения, избирается наиболее оптимальный и быстрый вариант. Нельзя терять драгоценное время. Вадим Лесков, потрясенный до глубины души моим вопиющим невежеством, пытался всучить мне книжку какого-то автора из древних с непроизносимой фамилией Достоевский, причем в подлиннике, на старом русском языке. Я осилил 5 страничек, в начале, 5 в середине и 3 в конце книги, после чего пришел к неутешительному выводу. Если в те времена каждый на протяжении целых 600 страниц рассуждал, тварь ли он дрожащая или право имеет, то неудивительно, что земная цивилизация погибла. Современную версию этой ужасной книги можно было бы уложить в 0,5 слов. Пристукнул пакостную старушенцию, и дело с концом. Почему? Да потому что выжить должен более молодой и энергичный. Бесспорно, убивать нехорошо, но если решился, действуй, а не разводи липкие густые сопли на полный том. Такое вот Verbrechen und Strafe образца 27 века. Я рефлексировал не больше 10 минут, хотя отлично понимал, что одновременно выступаю в роли Герра Раскольникова и старухи-проценщицы. Раскольников – мой разум, старушка – физическое тело, а топор? Топор принял облик 2 инъекторов с разноцветной маркировкой. Спустя еще 1/4 часа старуха была мертвее мертвого. Иэр Франца доложил о полной герметизации лаборатории корабля. Тонкая игла проколола кожу на плече, и жидкость из зеленого флакона перекочевала в мое кровеносное русло. Казаков сделал то же самое, не моргнув глазом. «Нанотехнические формы жизни мало чем отличаются от обычных вирусов», — объяснял капитан. «Нанобот должен размножиться и пройти весь цикл мутаций. Как только он начнет выделяться с дыханием, можно будет использовать штамм ASH-119. Автохирург подскажет, когда именно. За 5-6 часов обе культуры образуют третий микроорганизм, который начнет модифицировать наши ДНК. Число хромосом удвоится за сутки. Затем процесс пойдет обвально». Коленька мучился 4 недели, если мне память не изменяет. «Нам что, целый месяц валяться в медицинском отсеке? Кто за кораблем следить будет? И где мы спрячемся на земле?» «Франц позаботится и о себе, и о нас с тобой. Привыкай. Теперь это наш дом. Не знаю, как надолго, правда. Насчет земли скажу, что укромных уголков там хватает». «Ничего удивительного, людей ведь не осталось». «В этом я сильно сомневаюсь. Гильгоф уверяет, что выжившие после катастрофы были. Адмирал Биберев несколько раз позволил доктору посетить Солнечную систему после установления абсолютной блокады осенью 2283 года. Непосредственно на планету Франц не садился. Вел наблюдения с низкой орбиты. В некоторых регионах северного полушария была зафиксирована активность человека. Повторяется история с Гермесом? Содружество предпочло бросить бывших сограждан на произвол судьбы? Каков смысл? Гермес засекречен из-за дорог. Но какие такие ужасные тайны заставили правительство оставить на карантине Землю? Нейтронная звезда благополучно ушла за пределы системы. Части эвакуировавшихся можно было вернуться в метрополию. Напомню, что содружества тогда не было. Лишь несколько десятков миллионов перепуганных и голодных людей, которых следовало как можно быстрее обеспечить всем необходимым. А вот ужасная тайна была. Казаков подбросил в ладони красный инъектор. «Ты спрашивал, откуда взялись эти препараты?» «Нет, дружище, это не подарок чужаков. Оба штамма созданы человеком. Биологическое оружие, разработанное в конце 23 века». Создание и использование биооружия было запрещено лет 750 назад. Я блеснул познаниями в области международного права. Конвенцию подписали очень задолго до катастрофы. По-моему, сразу после Второй мировой. Святая наивность. Военным всегда было плевать на конвенции. У них другие задачи. Какой из генералов откажется получить в свои руки оружие, гарантированно убивающее всех и каждого? Убивающее? Я подозрительно посмотрел на ампулы. А как же мы? Не дергайся. Угрозы никакой. ISH-119 – боевой вирус. Атила Плюс – вакцина. Любимое детище доктора Гильгофа. И его проклятие. Бич божий. Боевой штамм использовали на Земле сразу по окончании массовой эвакуации. «Зачем?» – потрясенно выдавил я. «Мы были уверены, что планету ждет медленная гибель, и приняли решение о всеобщей эвтаназии. Быстро и безболезненно уничтожить всех оставшихся, чтобы не мучились. Нейтронная звезда могла остаться на орбите Солнца навсегда. 19,5 миллиардов людей погибали бы от жесткого излучения и атмосферных катаклизмов на протяжении десятка лет. Имперский регент, адмирал Биберев, отдал приказ о немедленной вирусной атаке и, похоже, совершил страшную ошибку. Аномалия воздействовала на Землю всего полгода или даже меньше». «Немыслимо!» У меня начали дрожать руки. «Вот что они скрывали 400 лет! Тотальный геноцид! Уничтожение населения целой планеты! Земли!» «Аршмиторен!» «Полегче с выражениями. Другого выхода не было. Точнее, его просто не видели. ISH-119 убивал с гарантией. Засыпаешь и не просыпаешься. Но при заблаговременном использовании вакцины ты столь же гарантированно выживаешь». «Скольким успели сделать прививки?» «Двум-трем тысячам. Только военным, остававшимся в зонах чрезвычайного командования. Это были особые структуры, обязанные поддерживать порядок в крупных городах до самого последнего дня. Ты не знаешь главного. Нанобот Атила Плюс обладает способностью к размножению, используя химические элементы организма носителя, и он заразен. Вакцина передается от человека к человеку с дыханием, через кожу, слизистые оболочки. Уяснил? Часть гражданского населения заразилась механовирусом от солдат, когда был распылен ISH-119. У многих был иммунитет. Далеко не у всех, конечно. И что? Я думал, ты умный парень и сам поймешь, что к чему. О, Господи! Жизнь вообще очень сложная штука. Но как увязать? Понятия не имею. Разберемся. За последующие 24 часа я тысячекратно проклял нанотехнологии Казакова с его безумными затеями, Вернера фон Шратта, благодаря которому я очутился на Гермесе, и вообще все, что только можно было проклясть. Капитан предупредил, что первое время организм будет сопротивляться. Возможно, тяжелые аллергические реакции. Но в действительности дело дошло до септического шока. Так, по крайней мере, уверял контролирующий автохирурга ИР Франца Иосифа. Я был изрядно напуган и подозревал, что рискованный эксперимент может плохо закончиться. Температура то поднималась до 40 градусов, то падала до 35. Мышцы сводило очень болезненными судорогами, голова раскалывалась. Утешало только то, что находившемуся в соседней капсуле Казакову было ничуть не лучше. По внутренней связи доносились редкие, но очень эмоциональные фразы с отчетливым физиологическим подтекстом. Наконец, искусственный разум решился на крайнюю меру – общую анестезию. Автохирургу без разницы, спит пациент или нет. Поддерживающая терапия будет проводиться в любом случае. Пшикнула струйка газа. Я успел подумать о том, что было бы очень неплохо однажды проснуться, причем не полтысячелетия спустя, а пораньше. И благополучно уснул. Франц Иосиф тем временем скрупулезно исполнял приказ. Искал заранее намеченные точки входа-выхода, проходил по коридорам искривленного пространства, выныривая из лабиринта, отправлял в эфир ложные сигналы, стараясь запутать возможных преследователей. Погони не было. Птолемей решил, что гнаться за нами бессмысленно, или сосредоточил внимание на Карле Великом, который в это же самое время отвлекал сообщество ИР от нашего следа в мирах Содружества. Автохирург вывел меня из наркоза через 18 часов, когда состояние начало стабилизироваться. Чувствовал я себя неплохо, сознание ясное, только все тело болит. Последствия недавних судорог. «Хочу пожелать вам доброго утра, герр Витман!» С чопорной обходительностью поприветствовал меня Франц. «Наступило 21 сентября 2681 года. Исчисление стандартное. Сейчас 4 часа 37 минут по полуночи. Время по меридиану Юрги. Доложить обстановку?» «Давай!» Я с кряхтением выбрался из капсулы. «Где мы?» «Солнечная система. Низкая орбита Земли. Корабль находится над Атлантическим океаном. Расстояние до поверхности 690 километров. Точные координаты...» «Не надо подробностей», — скривился я. «Что с Казаковым? Почему ты его не разбудил?» «У господина штаб-офицера некоторые осложнения. Изменилась формула крови. Отмечается лейкоцитопения». «Это опасно?» – забеспокоился я, покосившись на закрытую крышку автохирурга. «Симптомы напоминают лучевую болезнь. Возможно, это связано с реакцией биореконструированных тканей костного мозга на воздействие штаммов ASH-119 и Attila+. В самом крайнем случае я проведу трансплантацию тканей из донорского банка. Прогноз благоприятный, но полная реабилитация займет еще некоторое время, до полусуток». «Понятно. Долго мне оставаться в медицинском блоке?» «Мутации нанобота и вируса завершены. Образовавшийся биологически активный элемент не опасен для окружающих и не может быть передан другим высшим организмам, даже при близком общении. Лаборатория стерилизована. Вы можете ее покинуть». «Хочешь сказать, что новый вирус не заразен, в отличие от первых двух?» «Совершенно верно, герр Витман. Он связан с ДНК уникального носителя и может воздействовать только на его клетки. Приготовить завтрак?» «Было бы неплохо. Я голоден как волк». «Наблюдается один из побочных эффектов – резкое повышение аппетита», – сообщил Франц. «Для перестройки организма требуется большое количество энергии и поступление необходимых веществ. Мне приказано подобрать для вас соответствующую диету». «Кем приказано?» «Доктором Гильгофом. Все инструкции я получил через ПМК господина Казакова. Сигурд ожидает вас в командном отсеке на первой палубе корабля». Прозрачная дверь отсека отошла в сторону. Я похромал по коридору в сторону салона и забрался наверх по винтовой лесенке. Андроид, заметив меня, радостно махнул рукой и указал на пустующее кресло второго пилота. За трапецией и видными обзорными окнами кабины сияло лазурью моря и серебром облаков земля. Франц Иосиф плыл в вакууме, развернувшись к планете носовой частью. «Как здоровьишко?» Сигурд критически осмотрел меня с ног до головы и вроде бы остался доволен. «Умирающим не выглядишь, это радует. Нравится родина предков?» Андроид кивком указал на здоровенные окна за панелью управления и штурвалами пилотов. «Мы движемся к востоку, юго-востоку, в сторону Европы. Биосканер регистрирует на поверхности материков развитые формы жизни, однако действующих источников электромагнитного, микроволнового и радиоизлучения нет. Франц обязательно засек бы даже небольшой электрогенератор на дизельном или бензиновом приводе. На орбите осталось несколько давно бездействующих спутников. Больше никаких признаков техногенной цивилизации не обнаружено. Только артефакты. А станции слежения ВКК? Они никуда не подевались, но все автоматические корабли-наблюдатели слишком далеко, за орбитой Марса. Лунная база бездействует. Заметить нас крайне сложно. Франц отведет глаза любому недоброжелателю. Кроме того, он выбрал точку перехода, расположенную в максимальной близости от планеты, и погасил квантовую волну, возникающую при выныривании из лабиринта. «Гляди, Британские острова! А справа южнее – побережье бывшей Франции!» Сколько зелени, подумать только! Сплошные леса!» Корабль летел над западным побережьем европейского материка. Морская синева сменилась изумрудными красками с редкими желтоватыми, коричневыми и серыми краплениями. Я знал, что перед катастрофой Европа была перенаселена. Континент превратился в наиболее урбанизированный регион планеты. Сплошные города, автострады, тысячи предприятий. Некоторые мегаполисы раскинулись на сотни квадратных километров. Их огни можно было различить с поселений на Луне. Судя по распределению атмосферных фронтов и средней температуре у поверхности, климат Земли подвергся серьезным изменениям, доложил корабль, следивший за нашим разговором. Область субтропиков сдвинулась на 200 километров к северу по сравнению с наблюдениями 2283 года. Полярные шапки уменьшились на 16%, но уровень моря существенно не повысился. По моим оценкам, не более чем на 30-40 сантиметров. Я наблюдаю затопление некоторых районов Нидерландов, а также изменение береговой линии Северной Германии и Скандинавского полуострова. Надеюсь, никто не будет против, если я и впредь буду использовать принятые на Земле географические названия, хотя в настоящих условиях они не совсем адекватны. «Валяй!» – отозвался Сигурд. «Так проще! В абстрактной широте-долготе люди не разберутся. Юрген, ты вроде бы хотел поесть? Пошли в салон. С посадкой Франц управится без нашего участия». «Посадка?» – я слегка напрягся. «Все-таки нам придется стать первыми людьми, ступившими на Землю за 4 столетия изгнания. Может, подождем Казакова? Он и решит, где садиться?» «Капитан все давно решил. Побережье Балтийского моря. Там, где находилась столица Российской империи. Если вдруг местные жители встретят нас враждебно, Франц поднимется севернее, в Карелию или Финляндию, и отыщет необитаемый район. Но я почему-то думаю, что аборигенов мы не увидим. Планета молчит. Никакой технологической активности». Никогда бы не подумал, что я способен умять такое невероятное количество еды. Автопор под чутким руководством ИР корабля приготовил картофельно-овощное пюре на молоке, несколько измельченных до предела салатов, кубики горячего хлеба, гуляш из телятины и несколько литров витаминизированного морса. Продукты натуральные. В обязанности оставшегося на Гермесе Вадима включалось обязательное пополнение и замена продовольственных запасов Франца. Их должно было хватить экипажу из 20 человек на полгода без использования системы рециркуляции биологических отходов. Я сожрал все. Сигурду достались одни таблетки с веществами, необходимыми для его синтетических тканей, и обычный чай с печеньем. Кремнеорганические андроиды запросто употребляют человеческую пищу. Их создателю казалось, что искусственные люди не должны отличаться от людей обыкновенных даже в этом. Меня моментально потянуло в сон, и это было нормально. Нанотехническое устройство, соединившееся с вирусом ASH-119, стремительно перенастраивало механизм воспроизведения моих клеток, что требовало огромных энергетических затрат. Температура тела повысилась, начался легкий озноб. «Давай-ка я отведу тебя наверх, в отсек для отдыха пилотов». Сигурд поднял меня за руку. «Отсыпайся. За Казаковым пригляжу, ничего с ним не случится». Как только я рухнул на диван и укрылся пледом, включились двигатели торможения Франца. Корабль входил в атмосферу Земли.